Вы говорили с... Человек язык оборвал себя на полуслове. Именно такой реакции Робби добивался от него. Сдержав ярость, он продолжил. Я думал, мы договорились об этом. Я просил вас не разговаривать ни с кем, кроме меня, когда вы звоните мне на работу. Я дал вам свой личный номер. Нет никакой необходимости говорить с моим секретарем. Ты слишком многого просишь, — пожал плечами Робби. Скажи, Брент. Последние слова предназначались для того, чтобы напомнить этому последнему, обладавшему куда более скромными умственными способностями, о том, на чьей он должен быть стороне. Брент послушно закивал. — Точно! Так ты пригласишь нас в дом, Джей, или что? Холод собачий! Робби добавил будто мимоходом. — В конце улицы толкутся три парни из желтой прессы. Ты знаешь об этом, Джей? Что происходит? Человек-язык снова проклял все на свете и отошел от двери. Двое мужчин на улице рассмеялись, ударили друг друга по рукам, пересекли мощеный дворик и поднялись по ступенькам в дом. «Обратите внимание на решетку перед дверью. Она для того, чтобы ноги вытирать», — указал им человек-язык. Вчерашний дождь превратил в болото участок земли между парком и жилыми домами. Робби и Брент, пересекши этот участок, походили на свинопасов. «У меня тут ковер». — Сними-ка свои боты, Брент, — не стал возражать Робби. — Как тебе такая идея, а, Джей? — Мы оставим обувь на крыльце. Мы с Брентом знаем, как ведут себя приличные гости. — Приличные гости ждут, когда их пригласят. — Ну, знаешь, давай-ка не будем цепляться друг за друга из таких мелочей. Оба посетителя вошли внутрь. И в гостиной сразу не осталось свободного места. Такими огромными они были. Хотя пока они ни разу не использовали свое преимущество в размере, человек-язык не сомневался, что они, не раздумывая, прибегнут к любым мерам, лишь бы подчинить его своей воле. — И чего ждут эти журналисты? — спросил Робби. — Насколько я знаю, таблоиды интересуются только чем-нибудь горячим. — Ага! — поддакнул Брент и нагнулся к шкафчику с фарфором, чтобы посмотреться в застекленную дверцу, как в зеркало. — Чем-нибудь горячим, Джей! — он потрогал дверцу шкафчика. — Осторожно! Это антиквариат! — В общем, странно выглядели эти парни, что болтались за полицейским заграждением, — продолжал Робби. — Короче, мы перекинулись с ними парой слов, да, Брент? — Ага, парой слов перекинулись! — Брент открыл шкафчик и вынул фарфоровую чашку. — Красивая. Она старая, да, Джей? — Хватит, Брент. — Он задал тебе вопрос, Джей? — Ладно, ладно. Да, она старая, начало 19 века. Если собираешься разбить ее, то сделай это поскорее. Не играй на моих нервах, хорошо? Робби хмыкнул. Брент тоже ухмыльнулся и поставил чашку на место, а потом закрыл шкафчик с осторожностью, достойной нейрохирурга, делающего операцию на мозге. Робби сказал, «Один из этих журналистов сказал, что копов интересует кто-то из местных. Ему сообщил какой-то знакомый в участке, что мертвая дамочка имела при себе здешний адрес. Но сам адрес нам не сказал. А может, и сам не знал, или потому что мы работаем на его конкурентов». Человек-язык подумал, что такое никому и в голову не придет, стоит взглянуть на два эти чучела. Однако он догадывался, к чему клонит Робби, и собрался с духом перед неизбежным.